Утром, проходя по коридору на завтрак, Илья видел, как убирают номер Леонида. Какое-то странное впечатление оставил этот человек. Точно долго и тщательно подбирался к чему-то главному, да так и оставил его при себе. Снегопадение перестало так же внезапно, как и началось. Весь этот день стояла отличная погода, и весь его, всей компании они провели на склоне. Солнце как-то особенно злилось. Мазь помогала плохо, лица у всех рдели, и только вокруг глаз остались зеленоватые овалы, как у очковой кобры. Аля отошла от шока, но слабость еще осталась. На гору она больше не ходила, а молча сидела в кресле на террасе, укутанная пледом. Смотрела, как солнце длинными лучами слизывает пудру снега с верхушек сосен, как зажигает бурым золотом проталины, и не верила больше ни одной из этих ласковых приманок гор. Ее бабушка, которая в Отечественную войну воевала в том самом знаменитом полку ночных бомбардировщиц, рассказывала ей, что в минуту настоящей опасности начинаешь призывать самых близких тебе людей. И так, наконец, со смехом добавляла бабушка, можно понять, кого ты все-таки любишь. Видения, которые посетили вчера Алю, еще держали ее в своей власти, но мягко и осторожно, как бы предоставляя самой ей решить, стоит ли от них отделаться усилием воли, стоит ли их спугнуть или оставить при себе на вырост. Она чувствовала себя точно в стеклянном колпаке, через который проникает один лишь свет, и прикасалась к предметам осторожно, как будто они тоже были стеклянными, и их можно было разбить. К полудню аварию ликвидировали, и стало поступать электричество. Но как-то само собой решено было собираться домой. После ужина всей гурьбой завалились в гостиничный бар. Вечер был, что называется, бардовский. Народу набилось уйма. Одни сидели вдоль стен, другие неподвижно стояли за их спинами. В камине яростно горели поленья лиственницы, и тут и там свечки упирались в положенный полумрак. В оранжевом свете камина гитара кочевала из рук в руки, как монета хорошего достоинства. «Кости дайте!» — раздавались упрямые полутемные голоса. «Пусть Костя споет!» И Костя, отвлекаясь от разговора, бросал в пространство бессмысленный, но добрый взгляд. «Лошади не хочут!» — мотал кудрявой головой Костя и снова утыкался в стакан под понимающие смешки присутствующих. Тогда опять играла девушка. Они иногда умеют спеть, эти девушки, в свитерах домашней вязки. А когда и девушка смолкала, за гитару брался огромный бородатый мужик, топтавшийся как медведь в промежутках аккордов. Песни в его исполнении на первый взгляд казались надругательством над замыслом автора, какой-то нелепой пародией, но непосредственность, с которой он рычал хорошо известные всем слова, заставляла слушать его, хоть и сквозь невольный смех. Барды, столь послушные времени, потихоньку расходились. Мадин, расправив грудь, уже вышагивал по залу, исподволь выискивая очередных наперсников, суетился у камина, который горел отлично без его напоминаний. «Слушай», — сказал он грозно, подвигаясь к бородатому, — «кончай уже, люди просят тебя». В этот момент сестра его вышла из-за стойки, как бы невзначай прошла между Мадином и бородатым, и легонько махнула на брата какой-то тряпкой, которая, вероятно, только что вытирала посуду. Мадин тотчас отвернулся, пошел к камину и, нахмурившись, принялся ворочить в нем поленье шашлычным шампуром. «Они помогут нам!» — рявкнул бородатый в последний раз и на 3 секунды затерзал несчастные струны свирепой дробью. «Откуда ж ты такой взялся?» — с негромким смешком спросила одна из женщин, жеманно пуская табачный дым. Но он все-таки услышал, повернулся, медленно поведя своей красной крепкой шеей, нашел в череде светлеющих пятен ее оробевшее лицо, посмотрел мутно, желто и рявкнул так же, как и пел, словно рвал на куски парусину. «Из 68-го года! Все! И вышел, тяжело и как бы обиженно топая в пол своими огромными ножищами в унтах. «У нас в горах такой обычай есть», — наклонившись к Илье, тихо сказал Саид Сергей. «Если сражаются туда-сюда, а женщина между ними махнет белым платком, то обязаны остановиться. Кто не остановится, тот плохо делает, обычай нарушает». Он подхватил гитару, взял несколько сумрачных аккордов и, натужно вздохнув, сказал как-то неуверенно. «Разве плохо? Сидим, чай, кофе пьем, айран пьем, на гитаре играем. Разве плохо? А эту водку, ну ее!» «А что это за растение? Ну, все говорят, вроде наркотика», — спросил Илья. «А-а-а», — сказал Саид, — «наркотики есть. Мандрагора называется. Страшная вещь. Там только растет, где какой-нибудь человек повесился». И Саид, отложив гитару, рассказал, что бывает с человеком, отведавшим всего полкапли настойки этого таинственного растения. Все стали потихоньку разбредаться. Илья нехотя встал с диванчика. Мысль о том, что сейчас ему предстоит увидеть Алю, почему-то пугала его, как если бы случайное рождественское гадание уже постепенно начало исполняться. Дорогу ему преградил тот самый пожилой человек в войлочной шапочке, который на второй линии Узули отстаивал Дамбай перед Чигетом. Он разжал кулак и кивком пригласил Илью задержаться. Илья взглянул на ладонь и глазам своим не поверил. То был знак ледяного похода. На георгиевской колодке терновый венец, перекрещенный мечом. «И сколько?» — спросил Илья. «Зачем же сколько?» — обиделся человек. «Не продаю. Так тебе даю. Может, прадед твой носил?» Илья скептически покачал головой, но войлочную шапочку это не смутило. «Ты же русский. Тогда у вас были люди настоящие. Знали, за что умирали. А теперь за деньги и то умереть не умеют, как мужчины. Мой дед мне рассказывал, когда они пришли сюда, спросили, за кого вы? А он сказал, как думал, так сказал. А вот у которого из вас штык длиннее окажется, за того и будем». Илья усмехнулся. «Памяти у вас, парень, нет. Зато история у нас есть. А у вас нет, хоть и память есть. Только нужна она, такая история», — подумал Илья. «Без обид, парень», — сказал человек, будто прочитав мысли Ильи. Илья негнущимися руками принял подарок. Человек в войлочной шапочке хлопнул его по плечу и устремился куда-то за барные кулисы. А Илья, послонявшись по номеру, вспомнил про свой норвежский нож и захотел было отдарить этого незнакомого человека, но когда вернулся в бар, того там уже не было. В 9 утра за ними приехал микроавтобус. Всю дорогу до аэропорта раскраска их лиц служила предметом шуток со стороны попутчиков, водителей и кордонных постовых, смиряющих бег автомобилей своей расслабленной походкой усталых гладиаторов. Аля смотрела в окно, но совершенно не отдавала себе отчета, что она видит за ним. Радость. Какая-то подпольная радость, как давешний смертельный туман, медленно, властно обволакивала ее сознание. Не было больше обиды, что день за днем поедала ее жизнь. Чувство, охватившее ее, было сродни воспоминанию светлого чудесного сна, сна, обещающего блаженство и прельщающего неизвестностью, приблизительностью обещанного будущего. На один короткий миг в ее мысленном взоре возник образ Ильи, и в ней шевельнулось предощущение чего-то пугающего, нехорошего, но чувство, владевшее ею, было настолько сильно, что скоро все опять растворилось в нем, и образ, и мимолетные беспокойства, и дорога, калейдоскопом мелькавшая в окне, и она сама. Свои чувства она никак не могла себе объяснить. «Ничего, это пройдет», — утешала она себя, но это не проходило. Илья чувствовал, что что-то случилось, и несколько раз спрашивал, все ли в порядке. Она смотрела на него виновато, как будто ей было неловко от того, что то отчуждение, которое возникло между ними так глупо, не по чьей-то вине, а просто по воле случайности, она сама еще не понимает.